Эпилог. Муж и жена. «Добро пожаловать домой, женушка», — проговорил Баграт, открывая для Миланы дверь квартиры. Он теперь все время называл ее так «жена, женушка», вкладывал в это слово какой-то особенный смысл, произносил его с нежностью. Милана каждый раз млела от удовольствия и сейчас зацвела улыбкой. «Не веришь, что мы наконец дома?» — протянула она со счастливым видом и зашла в квартиру. Через плечо наблюдала за тем, как Баграт перехватил Пашку в другую руку и запер дверь. Вскоре все трое прошли в гостиную. Милане на секунду показалось, что она не была здесь год, хотя по факту они отсутствовали всего неделю. Но сколько всего произошло за эту несчастную неделю? За каких-то 7 дней они с Багратом успели разругаться вдрызг и расстаться, а потом снова помириться, затем и вовсе пожениться. Ох, эти свадьбы-сюрпризы. Одна оказалась не ее, вторая очень даже ее. И устроена была с такой любовью, что у Миланы до сих пор щемило сердце от воспоминаний о том, как Баграт ради нее расстарался. Она сохранит эти воспоминания на многие-многие годы. На следующий день после того, как они поженились, родители Баграта снова закатили пир горой под девизом «Как же не отметить второй день свадьбы?». Потом второй день превратился в третий и так далее по списку. Все время, что Милана с Багратом провели в Москве, только и делали, что праздновали, гуляли. Однако нашлось время для особенного дня наедине друг с другом, который для нее устроил Баграт. Этот хитрец уговорил ее оставить Пашку на родителей, а сам возил ее по Москве, показывал любимые места. Забронировал на ночь номер люкс для новобрачных с огромной джакузи и круглой кроватью. Там молодожены любили друг друга вплоть до 2 часов ночи, пока не позвонила мама. И слезно не попросила приехать помочь уложить внука-разбойника. Пришлось ехать. Но они все равно посчитали этот день необыкновенным. Милана так вообще впервые отдыхала без сына, что было очень непривычно и волнительно. Даже показалось ей чем-то вроде авантюра. Словом, получилось настоящее приключение. И вот они дома. Пора возвращаться к обычной жизни. Благо, жизнь эта теперь казалась Милане слаще, чем медовые вафли, которые подавала им на завтрак перед отъездом свекровь. «Пашка уже засыпает». Милана кивнула на сына, которого Баграт по-прежнему держал в руках. «Может, уложим его?» — предложил Баграт. Они направились в детскую. Там ребенок получил свою порцию материнского молока, поцелуй от обоих родителей. Собрался разрыдаться, когда его положили в кровать, но не успел, его сморил сон. Милана с Багратом на цыпочках вышли из спальни. «Я закажу еду», — предложил Баграт. «Ой, не надо», — махнул рукой Милана. «Ты не голодная?» — удивился он. «В самолете ничего не ела». «Я просто не хочу никакой ресторанной еды, деликатесов, домашнюю еду хочу. Супчик там. Баграт, хочешь супчик?» «Супчик». Муж посмотрел на нее, изогнув левую бровь. А во взгляде так и читалось. «Суп — это вам не шашлык». «Куриный с вермишелью в форме звездочек. Ммм, как вкусно будет!» Принялась нахваливать идею Милана. Муж кивнул. «Давай свой суп». «Его еще приготовить надо?» — улыбнулась она. «Я на кухне, я быстро». «Я тебе помогу», — сказал он с горделивым видом. «Вдвоем быстрее управимся». «Ты умеешь варить суп?» – удивилась Милана. По недоуменному взгляду мужа поняла, что с таким предположением поспешила. «Я умею чистить картошку», – пояснил он степень своих кулинарных познаний. «Целый один раз чистил, или даже два». «А, ну тогда пошли уже скорее, помощник», – со смешком ответила Милана. Они переоделись и поспешили на кухню. К слову, чистить картошку Баграт и вправду умел, хотя не слишком аккуратно. Но недостаток опыта компенсировал смешными историями про кулинарные подвиги холостяцкой жизни. Там, в уютной домашней атмосфере, Милана наконец решилась озвучить мужу свои тайные страхи. «Баграт, а ты не боишься?» «Чего?» – удивился он. Она замялась, думая, как сказать правильнее. «Ты не боишься, что у нас опять будет мальчик?» Наконец выдала она. Сама Милана очень хотела девочку, желательно такую же, как у сестры. Хорошенькую, как картинка, и такую спокойную, как будто ее настоящее имя не Каролина, а Безмятежность. Пока гостили у сестры, Пашка частенько давал жару, а двоюродная сестра лишь смотрела на него удивленно, будто не понимала, и как так можно рыдать. А если у Миланы родится мальчик? Это же опять все сначала, бессонные ночи. Бесконечное хождение с младенцем на руках, укачивание. И это еще цветочки, как заверила ее мама Карина. У Миланы на второй день свадьбы состоялся со свекровью задушевный разговор о детях. Карина Авековна поведала ей многое про то, как ей пришлось воспитывать 3 сыновей и сколько всего они вытворяли. Ни один в детстве не был спокойным. Но пока они лежали в люльке, это было одно. Зато когда встали, весь дом был вверх дном вплоть до момента, пока не уложишь их по кроватям. Это была банда. Свекровь с улыбкой на лице выдавала ей одну историю за другой. Чего только стоила идея Баграта и Ливона соорудить костер на чердаке, чтобы пожарить зефирки, как в кино. Ведь во дворе жечь не разрешали, ибо огонь детям не игрушка. О, как на них потом орал Вазген Артурович, когда застал их за розжигом. Какого ремня выдал. Даже не послушал Карину Авиковну, когда она принялась заступаться за детей. У Миланы аж мороз по коже пошел, как представила, что у нее будут такие же шкодливые погодки. Это же в перспективе ровно такая же банда. А до этого надо малышню как-то дорастить, выкормить. Как она со всем этим справится? С домом, готовкой, учебой, работой. Ладно, работа, она пойдет в декрет. Еще успеет потрудиться. Ее карьерное свершение впереди, тем более, что Баграт обещал взять ее в рекламный отдел на полную ставку, как только она доучится. Но остальные-то заботы никто не отменял. Страхи плотным кольцом окружили ее и пошли в атаку, заставляя будущую мамочку трепетать. Баграта же подобные мысли, кажется, вообще не посещали, потому что он искренне удивился ее вопросу. «Милана, а почему я должен бояться, что у нас опять будет мальчик?» «Да ты просто не знаешь, что нас ждет», — воскликнула она. И принялась в красках ему обрисовывать, как вообще не спала первые месяцы жизни Пашки. «Когда мы с тобой съехались, он уже так себя не вел, стал спокойней, но поначалу...» — заухала она. «Я ничего не успевала, понимаешь? Вот вообще ничего». Баграт отложил картошку, подошел к ней. Взял за плечи и сказал проникновенным голосом. «Солнце, когда ты родишь ребенка, тебе не нужно будет ничего успевать». «Как это не нужно? Но жизнь же не встает на стоп, когда появляется ребенок. Повседневные заботы и...» «Во-первых, у тебя есть я, и я буду помогать», — проговорил Баграт со значением. «К тому же у тебя будут другие помощники. Ты можешь уже подыскивать себе домработницу на постоянку. Можешь предложить моей горничной приходить каждый день, взять на себя больше забот или найти нового человека. И нам всерьез пора подыскивать няню». «А нянь-то зачем?» — удивилась она. «Как-то зачем?» — развел руками Баграт. «Пашка уже весит почти 10 килограммов, а дальше будет только расти. Тебе в твоем положении нельзя будет его таскать. А я днем на работе. Со вторым ребенком тем более пригодится помощь, не находишь?» Домработница, няня. Милана о таких возможностях как-то не подумала. Не привыкла мыслить подобным образом. Она тут же приободрилась, мысленно согласилась. Но с таким раскладом можно и мальчика. Как в воду глядела. Бонус. Смотрины. Артур встречал Баграта с Миланой в прихожей дома родителей. «Привет, брат». Он пожал Баграту руку. «Проходите все уже в гостиной». Потом он повернулся к невестке. С искренней улыбкой сделал комплимент. «Милана, ты обворожительна». Та на него посмотрела с надеждой, погладила свой круглый живот и спросила. «Ты правда так считаешь? А то мне кажется, что я похожа на воздушный шар. Уже 7-й месяц как-никак». «Беременность тебе к лицу», — кивнул Артур. А Баграт принялся говорить жене. «Я же говорил, никакой ты не шар. Вон даже Артур подтвердил. Ты самая красивая». С этими словами брат повел жену в гостиную к родственникам. Артур проводил взглядом эту парочку, с улыбкой вспомнил то время, когда думал, будто бы влюблен в Милану. Впрочем, на тот момент оно так и было. Она очень нравилась ему. Прямо до ломоты в теле хотелось быть с ней. Однако, как только брат стал с ней жить, Милана превратилась для Артура в сестру. Именно так он ее теперь и воспринимал, тем более, когда стала невесткой и забеременела второй раз. Сам же Артур в гостиную не пошел, наоборот, вышел на улицу подышать свежим воздухом, благо сентябрьский вечер выдался теплый. Он ждал оставшихся гостей, самых важных, читу Агаронян с их дочерью Нелли. Хотел первым поприветствовать юную девушку в доме родителей, проверить, как она на него отреагирует. Да, Артур отпустил то чувство, которое испытывал к Милане, но все еще помнил, как это было — сгорать изнутри сладким огнем в предвкушении одной лишь встречи взгляда. И он очень хотел испытать это чувство снова. К другой, свободной девушке. Чтобы тянуло к ней, чтобы восхищало, чтобы смотреть на нее было одним сплошным кайфом. Заняться любовью с такой станет настоящим откровением. И он усиленно искал себе подобную девушку. После того, как Артур вплотную приступил к поискам, в голове то и дело всплывали слова брата. «Если будешь по полгода ходить вокруг девушки, ничего не выйдет. Женщины любят активное внимание». Он ошибку учел, намотал на ус и сменил тактику. Последние полгода только тем и занимался, что ходил на вечеринки, назначал свидания, пробовал одну девушку за другой. Но встретить ту, что будет достойно большего, нежели разовые встречи, так пока и не сумел. Не везло ему на девушек. Из тех, что ему нравились, попадались или откровенные дурочки, или откровенные подстилки. Случалось, что и то, и другое сразу. Меж тем, поиски ему изрядно надоели. Артур никогда не относился к типу мужчин, которым доставляли удовольствие бесконечные гулянки. Польза ноль, только куча потраченного времени. Тем более это не вязалось с его напряженным графиком работы и планами на жизнь. У него в перспективе подъем собственного бизнеса, а он тут время тратит непонятно на что. Да, он еще совсем молод, ему 26, но некоторые к этому возрасту уже имели и бизнес, и дом. К тому же семью ребенка, то и двух. Жили счастливо со своими женами, возили их по курортам. Наслаждались всем тем, чем хотел наслаждаться он. К тому же Артур успел насмотреться на братьев и то, как счастливо складывалась их семейная жизнь. Он очень хотел для себя того же. А для этого всего нужна домовитая красавица-умница в жены, и чтобы родила ему бутуза с пышными щеками. Только он не хотел, как у братьев. Чтобы ребенок вне брака, непонятки в самом начале отношений. Страсти, драмы, куча вымотанных нервов. Он парень серьезный, все сделает правильно изначально. Сперва свадьба, а потом уж дети. У него все будет чин-чинарем. Осталась малость найти ту самую девушку, с которой все этого захотелось бы. Помыкавшись да посмотрев варианты, Артур понял, что не было в его окружении достойной кандидатуры. Чтобы к девушке тянуло, хотелось строить с ней какое-то будущее, чтобы взгляды его разделяло. Стремилась к тому же, к чему и он. И тогда он обратился к матери с просьбой подыскать ему подходящую девушку. Кто-кто, а эта женщина, кажется, была знакома со всеми семьями, где имелись хорошие невесты на выданье. Когда Артур обратился к ней, сразу обговорил, что ему никаких сюрпризов не надо. Чтобы родительница и не думала проделывать с ним то же, что и с Багратом раньше. Никаких свиданий вслепую и прочего. Он не хотел ничьих разбитых надежд. Подробнейшим образом описал матери, какая девушка ему нужна. Уточнил, что когда подходящая кандидатура будет найдена, все, чего он хочет от матери, это вечер знакомства с семьей. Но ни сама невеста, ни ее родители не должны близко догадаться, что на самом деле это будут смотрины. А то вдруг девушка не понравится. Или он ей. Артур не хотел никаких неловкостей. Мать согласилась на все его условия, что немало удивило Артура. Больше того, она была на седьмом небе от счастья. Всего лишь потому, что он позволил ей принять участие в его жизни. Тут же назвала Артура своим главным сокровищем и принялась действовать. За последний месяц Артур получил от нее не один десяток досье на дочерей и друзей семьи. Со всевозможными фото и подробным жизнеописанием. Он придирчиво выбирал и отвергал варианты, пока мать не прислала ему фото Нелли Агранян. Совсем еще молоденькая студентка и семья адвокатов ему очень понравилась. По описанию добродушная, скромная, широким кругозором. Но особенно его зацепили ее невероятные черные глаза. Огромные, совершенно невинные. По крайней мере, такое она показалась ему на фото, присланном матерью. А также на тех редких снимках, что девушка сама выкладывала в сеть. Ее-то он и поджидал на вечеринке в родительском доме. 6:15, гости запаздывали, хотя вся семья уже собралась за столом. Артур вздохнул полной грудью, почувствовал вечернюю свежесть. На миг прикрыл глаза и услышал, как к их дому приближается машина. Он открыл глаза и увидел, как неподалеку от двора затормозил черный Мерседес. «Они», — сразу понял. Сердце забилось в ускоренном ритме. В этот момент он почувствовал в кармане жужжание мобильного. Хотел не брать трубку, но гости из машины все никак не выходили, а звонивший оказался настойчив. Артур удивился незнакомому номеру. Не московский. Звонили с городского телефона с кодом Анапы. С чего бы? Потом Артур подумал, скорее всего, с работы. И все-таки взял трубку. «Привет», — послышался в трубке нервный девичий голос. «Это Артур? Я правильно дозвонилась?» «Да, это я», — отчеканил он. «Кто это?» Трубка начала хрипеть помехами, и ответа он не расслышал. Только последнее слово. «Встречались, помнишь?» «Еще раз внятно, кто это?» — отчеканил он чересчур строгим тоном. В трубке снова раздался какой-то треск, но Артур все же услышал. «Лена». «Какая Лена? Не знаю никакую Лену», — удивился он и принялся перебирать в памяти имена своих последних подружек. Однако, как ни старался, нужного образа в голове не всплыло. «И зачем ты мне звонишь?» — проговорил он хмуро. «Просто я подумала,